Глава 25. Не знаю, как долго я шел по узкому коридору, то и дело поворачивая вправо, но появилось впечатление, что меня засунули в задницу гигантской адской улитки и заставили искать выход самостоятельно. В итоге я заплутал в ее ракушке. «Тебе тоже холодно?» — спросил высунувшийся Баке. «Пока нет», — ответил я, заметив, как небо над головой посерело, и с него срываются снежинки. «Но это не значит, что мы приближаемся к первому кругу». «Даже не знаю, радоваться или нет», — недовольно пробормотал Сандаль и снова спрятался. И вскоре мне все-таки удалось выбраться из каменного лабиринта, оказавшись посреди снежной пустыни. Белое полотно простиралось до самого горизонта. Над головой серое небо. Холодный ветер задувал сквозь порванную одежку. Темные валуны валялись там и сям, а между ними сновали неприкаянные души, дрожа от холода. «Вот мы и на месте», — произнес я и достал из-за спины меч. Как и говорил Содзёбо, голубая ленточка матери, подаренная мне мелкими лесными духами, вытянулась и указывала вперед, туда, где слабо виднелась бледно-серая полоса, будто там творилось что-то неладное, и я догадывался, что именно. «С каждым новым кругом холод будет становиться все сильнее, Бака», — сказал я, глядя на бродящих ванов. «Придется несладко». «Я знаю», — отозвался тот. «Но где наша не пропадала? К тому же назад дороги нет. Я не хочу прыгать к тем двум страшным абразинам». «Согласен. Путь у нас только один. Вперед». Двигаясь между мертвыми ванами, замечал, как некоторые из них продрогли настолько, что кожа на их телах потрескалась. У кого-то и вовсе появлялись гнойные волдыри, а морозный ветер, казалось, дул со всех сторон. Кто-то из грешников стонал и падал прямиком в снег, разбивая лицо и ломая кости, отчего их крики разносились по заснеженной равнине. Кто-то из них и вовсе доживал последние минуты. Я видел в сугробах еле дышащие тела, но прекрасно понимал, что этим их мучения не закончатся. Стоит им умереть вторично, как они возродятся и все повторится. Чем дальше я продвигался, тем ветер становился сильнее. Пурга постепенно нарастала, а та серая линия, которую я заметил, оказалась метелью. Но она бушевала на определенном расстоянии, будто имела собственные границы, проникнуть сквозь которые не составляло труда, ведь лента мамы указывала именно туда. Вместе с несколькими дрожащими ванами я вошел в новый круг. Не надо быть гением, чтобы понять, здесь находятся более грешные души, и, соответственно, я продвигаюсь в поиске родителей. Лицо оцарапали острые снежинки, пришлось зажмуриться, чтобы они не попали в глаза. Но благодаря божественным силам матери и отца мне удалось почти беспрепятственно осмотреться. Валунов и камней не столь крупных стало больше. К тому же из-за ветра они заострились, и тех продрогших бедняк, что удавалось свалить стихии, пробивало почти насквозь. Пурга постепенно заметала окровавленный снег, пряча следы своего безумства. Но больше всего меня напрягло не это, а дикий вой животных, что раздавался практически со всех сторон. «Вот это нехорошо», — пробурчал Баке, и я был полностью с ним согласен. Пришлось сбавить скорость и продвигаться более осторожно. Ваны вокруг стонали от боли и холода все сильнее. Этот круг Дзигоку заставлял волдыри на их телах разбухать настолько, что любое прикосновение или резкий поток ветра разрывал их, оставляя на посиневших телах кровавые раны. Но именно из-за этого же холода у них отнималась чувствительность, отчего духи шли дальше, не сразу замечая, что их руки и ноги покалечены. Я обгонял мертвецов одного за другим, а они даже не поднимали на меня глаз. Вой невидимых хищников то затихал, то вновь разносился по округе. А вместе с ним и крики, наполненные ужасом и болью. Внезапно передо мной из пурги появился один из ванов. Он посмотрел на меня остекленевшим взглядом и что-то прошептал. Его посиневшие губы практически не размыкались, и я даже не понял, что именно ван сказал. Но в этот момент позади него появилась еще тень, приближающаяся к нам. Еще один дух, замотанный в обноске и дрожащий на ветру. Вот только что-то меня в нем напрягло. Что-то было несвойственно в его поведении. «Есть!» — прохрипел второй, смотря на нас. И тогда я понял. Его глаза, они были ярко-синими, почти что светились. А в следующий миг дух превратился в огромного мохнатого монстра, похожего на снежного барса, и одним лишь движением челюстей откусил первому вану голову. Тело рухнуло у меня перед ногами, а блистающие глаза зверя уставились мне в лицо. По лохматому подбородку и выпирающим клыкам стекала окровавленная слюна. но ему удалось сделать всего лишь шаг, когда я, ухмыльнувшись, взмахнул мечом и разрубил его черепушку напополам. Монстр даже не успел понять, что произошло, когда упал рядом со своей жертвой. «Видимо, я у них первый», — с усмешкой произнес я, вытирая клинок и тряпьё лежащего рядом Вана. «Теперь ты обязан на нем жениться», — засмеялся Баке. «Ой, заткнись!» Я отмахнулся от него и хотел было двинуться дальше, как внезапно тело безголового Вана затряслось, будто его били током. «Так-с». Я отступил, вновь подняв перед собой меч. Но защита мне не требовалась, ведь на меня никто не собирался нападать. Из шеи мертвеца выскользнули кровавые жгуты, которые завертелись, и через несколько секунд сплелись, образовав овал. После из жгутов проступила кожа. Она, словно серо-синяя слизь, просочилась наружу и обтянула новую голову. И уже через пару секунд Ван сделал глубокий вдох, выгнувшись на снегу. «Мерзость», — констатировал Сандаль, наблюдая за происходящим. «Воистину», — согласно кивнул я и поспешил прочь от этого места. «Мало ли, вдруг у монстра была группа поддержки. Пускай тот грешник отдувается, мне это ни к чему». Метель не утихала ни на минуту. Пробираться сквозь бьющий в лицо ветер становилось все сложнее, но я не сдавался и двигался туда, куда указывала голубая лента. До меня наконец-таки дошел холод, но я совсем не был рад такому событию. Дрожь то и дело сотрясала тело. Приходилось стиснуть зубы, прикрыть лицо рукой и шагать вперед. «Эй, Цукико!» Бака уже кричал, так как из-за завываний ветра мы плохо друг друга слышали. «Что у тебя в кармане?» «А что там?» Я остановился, прислонившись к высокому валуну, и сунул руку в одежду. Пальцы сомкнулись на кристалле, который дал Содзёбо. Вытащив его, удивленно распахнул глаза. Синих прожилок стало меньше, а сам камень потускнел, будто из него уходила магия. «Так в чем дело?» — вновь крикнул Сандаль. «Кажется, мы прошли уже несколько кругов», — ответил я. «Так быстро?» — удивился Бака. «Видимо», — я просто пожал плечами. «И даже не заметили этого. Впрочем, мы блуждаем по снежным равнинам уже несколько часов. Неудивительно, что кристалл бросает нас с одного круга на другой, местность-то одна и та же. Наверное, он не может сразу опустить нас на последний круг и работает периодично, чуть заряжаясь после прыжка». Пока я говорил, в стороне послышался хруст снега. Кто-то приближался к нам. И когда посреди пурги появилось толстощёкое, но посиневшее лицо, я удивился. «Аол?» — обратился я к мертвецу, что подошел ближе. «Он самый», — пробормотал тот, стуча зубами от холода. «Вот уж не думал, что подкидыш Ита окажется в этой дыре». Торговец земель Ямадзаки, который шантажировал Мидзу и других деревенских, продав им скот. «Что ж, ты попал, куда полагается». «Все не так просто», — безучастно ответил я, так как говорить с ним не было никакого желания. «А ты неплохо выглядишь для этого круга». «На то есть причины», — хмыкнул он и сделал еще шаг навстречу. В ту же секунду его рука удлинилась, покрылась шерстью и превратилась в когтистую лапу. Он почти достал до меня, но все же мне удалось увернуться и отскочить в сторону, подняв меч. «Ах ты, говнюк!» — прорычал я от злости. «Стоило догадаться, что такие уроды в Дзюгоку не страдают». «Верно, парень», — рассмеялся тот, сбрасывая одежды. Его тело дрожало, но не от холода, а от метаморфоз. Ван превращался в монстра, только не такого, что уже повстречался мне на пути, а более человекоподобного. К тому же он не прекращал говорить. «Знаешь, смерть пришла ко мне внезапно. Я и не думал, что все так обернется». «Твои проблемы», — зло пробормотал я, понимая, что от него мне уже не скрыться и одолеть такую тварь просто не выйдет. Его тело росло словно на дрожжах. Он увеличивался с каждой секундой, пока не стал выше меня раза в два. Кожа уплотнилась и приобрела фиолетовый оттенок. Под ней бугрились твердые мышцы. Морда, да, от лица не осталось и следа, вытянулась и стала похожа на рожу павиана. На лбу распахнулся третий глаз, и все они заполнились тьмой, словно сам демон наблюдал за мной через своего раба. Возможно, так оно и было. Черные когти вырвались из пальцев, а на плечах пробились костяные шипы. На шее и морде отросла длинная грива, падающая на такую же волосатую грудь. Клыкастая пасть распахнулась и исторгла чудовищный рык, от которого заложила уши. А после бывший торговец ринулся в атаку, ударив сразу обеими руками. Я успел отпрыгнуть и, перекатившись через голову, вскочил на ноги, отмахнувшись мечом. Вот только там, где секунду назад стояло огромное чудовище, уже никого не было. Интуиция подсказала мне, что надо прыгать, а тело среагировало само по себе. Позади послышался оглушительный удар, и по спине забарабанил град из каменных осколков. Без костюма и шкур Мору теперь все стало намного ощутимее. «Значит, правду о тебе говорили?» — послышался позади насмешливый голос. Я подскочил и резко развернулся. Аул стоял напротив, скрестив на могучей груди лапы. Того толстого недоноска, каковым я его знал, больше не было. Теперь эта тварина вызывала страх и трепет. «Не понимаю, о чем ты», — огрызнулся я, чуть попятившись. Это не осталось незамеченным. Черные глаза приметили, что я отступаю, и безгубый рот растянулся в самодовольной ухмылке. «Охотник на монстров, герой Ито, защитник слабых, сын богов», — перечислял бывший торгаш, загибая пальцы. «Вот что я слышал о тебе. Вижу, мне не врали». Каждое его слово напоминало рык зверя. «Жаль, что здесь силы твоих родственничков не помогут. Это Дзигоку, парень, преисподняя. Здесь царит темная магия». Злобно оскалившись, он снова ринулся в бой.